Глава 13. Команда лекаря. Зачем гадить в историю? Рассказчик переводит дух, мы с Дунканом перевариваем сказанное, а я дополнительно про себя прикидываю. Если я не ошибся и рассказано это было с намеком, то помимо того, что удар наш будет направлен по голове банды и силенки у нас поболее, чем я знаю, мне недвусмысленно рекомендовано держать язык за зубами и не хвастать уникальным нашим оружием. Хотя, может, это мне померещилось. Мнительный стал Сидоро и мнительный. Может, просто языком Павлу Александровичу поболтать охота, вот и чешет, пока слушатели не разбежались. Хотя, помнится, мнительный Сидор, как это неудивительно, был совершенно прав в своих подозрениях. «Гильзы Гекко, говорите?» — задумчиво тянет ОМОНовец. «Да, а что?» — удивляется музейщик. Помнится, именно эти гильзы упоминались при рассказах о расстреле поляческих офицериков в Катыни, ухмыляется здоровяк. Значит, вот и лишнее подтверждение. Всех поляков в Катыни расстрелял лично Кузнецов, то есть кровавая гобня. Все сходится. Павел Александрович оторопело смотрит на вальяжно сидящего детину и, по-моему, даже не находит, что сказать. Я не шибко понимаю, что и зачем плетет Дункан, но, судя по всему, разговор удаляется в ненужном направлении. Вот уж от кого не ожидал, так это от вас. Кто б говорил? Старая германская фирма. Производство патронов по сей день, а уж свою армию снабжали, разумеется, куда большим количеством боеприпасов, чем советская НКВД, растерянно бухтит Павел Александрович. Да бог с ними, с патронами. Вы лучше скажите, что нового слышно. Да и эта самая Катынь теперь никого не волнует. Вот эта моя зоологическая мадама куда похряла? Какие дети собраны? Что, экскурсии по зоосаду возобновились? Вмешиваюсь я в начинающийся конфликт. Погодите, тут видите что? Сопротивляется музейщик. А то вы не видите, что он вас подкузмил и разыгрывает. Открываю я глаза собеседнику. Дункан откровенно ржет. Правда, тихо и умиротворенно, насколько это можно сказать о ржании. Тихий такой ржач. ОМОНовец широко ухмыляется. Павел Александрович бросает на него сердитый взгляд. Сердитый взгляд соскальзывает с нерванящего Будды ОМОНовца совершенно бесполезно и бессильно, не нанеся никакого ущерба. «Так что за экскурсии?» — продолжаю я свою отвлекающую маневру. «Да самое обычное, по зоопарку. Зверей-то много сохранилось, аквариумы опять же с экзотикой, так что детей и из других анклавов возят». «Делать людям нечего», — констатирую очевидное. «Вот тут вы не правы. Именно это необходимо. И кино, и зоопарк, и любая примета нормальной добедовой жизни. Это показывает, что мы удержались, что цивилизация жива». Дункан опять ржет тихонько. «Да, черт возьми, именно что удержались, показывает. Что не все потеряно, что мы вернем все разрушенное». «Ага, сейчас. Пара козлов и набор ребешек негодных даже в уху, уже цивилизация», подначивает воспарившего в империи Павла Александровича его напарник по разучиванию приема в драке двуручным мечом. «А вот представь себе», — уже злится музейщик. «Представляю», — открыв один глаз наполовину, бурчит Дункан. «Как бы не так, ни черта ты не представляешь. Эти зверюшки — символы мирной, спокойной жизни. Раз она сохранилась, значит, мы к ней вернемся». «Ну и что?» Человек моментально привыкает к хорошему и потом его не ценит совершенно. Опять людишки зажрутся, и все кончится опять же великой какой. Открыв и второй глаз наполовину, бурчит Дункан. Зато потом можно сравнить, что было и что стало. И никого не парит. Да хватит вам пикироваться. Что там с экскурсиями-то? Именно это, Павел Александрович довольно злобно глядит на своего напарника. И именно это. Показ нормальной жизни, развлечения и одновременно знак налаживающейся жизни. Ведь зоопарк даже в блокаду работал. «Понеслось», — закрывает глаза ОМОНовец. «А ведь считает себя питерским горожанином Арясина Дубовая», — горестно указывает перстом на демонстративно вышедшего из разговора мечника Павел Александрович. «Не понимаю, что вы хотите от грубого двуручника. Он для средних веков вообще пример достойного поведения. Бросьте обращать внимание. Тогда князья были куда невоспитаннее. Но почему вы все о блокаде? Это ж было до Рождества Христова, травой поросло». Тут Дункан опять негромко ржет и открывает оба глаза. До меня доходит, что если кому и удалось разбудить зверя в милейшем и тишайшем Павле Александровиче, так это мне. И проснулся отнюдь не кролик. Или как раз кролик, потому что вспыхнувший щеками музейщик подскочил на полметра сидя. Сейчас моим мозгам достанется. «Нет аналогов в блокаде Ленинграда!» — буквально орет он. «Да я в курсе, уникальное явление чего там». «Вы сами не понимаете, что говорите!» «Понимаю. Нигде не было такого, чтоб трехмиллионный город старались стереть с лица земли всеми способами со всем населением. Как Карфаген. А он, этот город, не дался, хотя и пришлось пройти через невиданные муки и страдания. Но толку-то об этом все время говорить. То сделали наши деды, нам-то как к тому подвигу примазаться?» «Да не примазываться, не примазываться! Но помнить-то обязательно!» Не немецкие бредовые мемуары восхвалять, не в эсэсовцев играть, не в дедов своих плевать. Ловко у вас получилось. Деликатный вы не отнимешь, — осуждающе взглянул на меня наконец ОМОНовец. Тьфу ты, я что ли в эсэсовцев играю? Что вы на меня напустились-то? Вот ведь день какой удачный. То эта тетка из зоопарка, то вы теперь. И касаемо немецких меморий не возражаю. Не зря барон Мюнхгаузен — немецкий вояка. Традиционное это у них. Сам помню, диву давался, почитывая их ахинею про 40-градусные морозы летом и толпы русских азиатов на каждого усталого немецкого героя с расплавившимся от бесконечной стрельбы пулеметом. Вы что сказать-то хотите? Павел Александрович уже завелся и, мне кажется, потерял способность адекватно реагировать. Может, у него тоже день тяжелый выдался? А может, он и сам не понимает, как ему выразить свои даже не мысли, а, как бы это сказать, ощущения, наверное? Мысли-то можно облечь в словесную форму. Вот ощущения этому не всегда поддаются. А поганые были ощущения. Лет 20 нам старательно вдалбливали, какие замечательные были европейские захватчики. Какие опытные, мудрые вояки и честнейшие люди. Рыцари без страха и упрека. И какой порохтой, тупой и подлой были наши предки. Ну и мы, соответственно, тоже, как яблочко от яблони. Как популярно было все гитлеровское. От формы до наград. С каким восторгом публика, а особенно молодежь, воспевала не своих, причем победителей, а все просравших врагов, ассоциируя себя не с теми родственниками своими и соседями, кого эти оккупанты морили без всякой жалости, как тараканов, невзирая на пол, возраст и национальность, а именно с врагами. Причем проигравшими врагами-то, продувшими все, что можно, и свою страну, и государство, и армию с флотом подчистую. Помнится, американцы всерьез обсуждали после войны проект кастрации всех уцелевших в войне немецких мужчин, и только сопротивление в этом вопросе советской стороны и потребность использовать немцев в противостоянии холодной войны спасли яйца арийцев от выкидывания их в мусорные баки тоннами. Зато сколько вони было испущено по поводу мифических миллионов изнасилованных якобы немок, как уж старались наши журналисты и деятели культуры, раздувая эту нелепую тему. Больше-то нечего было выставить в плане злодеяний нашим солдатам. Так хоть это, благо документации этих изнасилований, как очень быстро выяснилось, не было ровно никакой. Ну, как и положено тщательным и скрупулезным великогерманцам, у которых, когда дело доходило, так сразу документов немае, одни байки брехливые. И уж как наши журналисты выли, как выли. Словно это их самих поимели советские солдаты. Хотя кто бы на эту мразь грязную позарился бы. Но это все так сразу и не выскажешь, а музейщика я и впрямь разозлил не на шутку. Вот уж чего совершенно не хотел. Теперь придется выслушивать нотации. «Ты же мне сам рассказывал про чеченское кладбище, черт бы тебя драл, а теперь тут хихикаешь!» Несколько неожиданно для меня атакует своего напарника по мечемаханию Павел Александрович. «И что? Не помню как-то», — удивляется Дункан. «Отлично помнишь. Нет на чеченских кладбищах надписей, потому как чеченец должен своих родичей так помнить, до седьмого колена рассказывал?» «А это? Ну и что? Народ маленький, вот и старается себя сохранить». «И правильно делает. А у нас что? Спроси молодых, смело пару десятков немецких асов назовут. Всяких этих Руделей, Хартманов, Кариусов с Витманами. А своих шиш. Хотя все эти Рудели войну продули в хлам. Вот вы, например, фамилию Осадчего или Пегова хоть раз слыхали? Или хотя бы Осатюка?» Нет, не припомню. Я так и думал. Грустно, даже как-то обреченно кивает головой музейщик. Ну, понятно. Сейчас мне долго придется убеждаться в своей некомпетентности и поверхностности. Мне даже то странно, начинает возбужденно Павел Александрович, что вы вообще этих фамилий не слыхали. Витман и Кариус, слыхали, так? Ну, слыхал, признаюсь я. Вот видите, а Осадчего не слыхал? Осадчих вообще-то много, заявляет ОМОНовец. У нас в отряде Осадчий есть, Юрка Осадчий. Музейный работник немного осекается, сбивается с настроя, но очень скоро продолжает с тем же рвением. Верно, много. И первый танковый таран танкист Осадчий в Испании совершил, и летчиков много было, и артиллеристов. Но вы же о них даже не слыхали. Павел Александрович, у меня, знаете, был сегодня тяжелый день. Устал я, как упряжка ездовых собак. Ей-ей, сейчас ваш обличительный пыл ни к чему. Вот вы назвали три фамилии, так и просветите меня о том, что я не знаю. А я вам скажу спасибо. И не надо меня укорять. Я-то прекрасно понимаю, что без своей истории мы тоже зомби. Что хочешь, можно в башку вложить, свято место пусто не бывает. Что тот же Кариус и показывает. Но ради бога, не кипятитесь, хорошо? Мой оппонент пыхтит, сопит, но градус накала снижается. Наконец он уже более тихим голосом начинает мне втолковывать. Так вот, я вам привел первые попавшиеся примеры. Понимаете, тому же Кариусу с его непрошибаемой броней и пушкой в 88 мм бить издалека советские танки было несложно и практически безопасно. Это скорее как в тире. Нет тут особого героизма, везучесть только, что в итоге жив остался. А про Пегова я сказал, потому как вот у него и героизм, и мастерство, и тонкий расчет был. Он на легком танке Т-70 убил две «Пантеры», представляете? Как-то не очень, я в танках не шибко разбираюсь. И до чего же мне хочется задать драла, некуда. Да все проще простого. Т-70 — это танк весом в 9 тонн. Габаритами с некрупный легковой автомобиль. Два человека и экипаж. А «Пантера» — 44 тонны. Почти 7 метров в длину, да 5 человек экипажа. То есть просто несопоставимые величины. Советская машинка в разы уступала этой немецкой зверюшке во всем. Я уж не говорю, что кошка своей пушкой шила Т-70 со всех направлений на любой дистанции, до пары километров. А 70-ка могла убить зверюшку только в нижний борт, не дальше пары сотен метров и только во вполне определенные места. Так понятно? Так вот, этот младший лейтенант по фамилии Пегов услышал, что танки едут. Занял позицию в кустах, и две, понимаете, две вражеские машины убил в борт. Снайперские, они и не рыпнулись. Только передняя успела башню повернуть. Не до конца. Пегов по-хирургически точно танки эти убил, словно ему светящейся краской пометили, куда бить своей 45-миллиметровой мухобойкой. С пары сотен метров. Зная, что любое попадание в его коробчонку из пантеровой дуры фатально. А вы помните при этом Кариуса. «Ну, спокойнее, Павел Александрович. Все, я уже Пегова навсегда запомнил, честное слово». «Ага, тогда я Осадчего, будьте любезны, запомнить». «Его запомнил. Он хоть кого-то ранил-то?» «Своим Т-26 долбанул итальянскую танкетку «Ансальдо» и скинул ее во враг. А его танк остался боеспособным». «Ну, танкетка, знаете ли, да еще и итальянская». «Так и Т-26 невелика, Федора». 8 тонн против 3,5 итальянских. Но дело-то не в том. Вот если бы немецкий танкист совершил первый таран, нам бы ведь все уши прожужжали, верно? Или английский? Или, не приведи бог, американский? Ну, пожалуй, соглашаюсь я с очевидным фактом. А как наш, так молчок и не гугу. А ведь те же легкие танки на Курской дуге таранили немецких тяжей, вышибая им ведущие колеса и обездвиживая. Есть на эту тему документы. А ремней безопасности и подушек надувных в танках не было. Так что о чем спорить? Воткнитесь на полном ходу на современной машине в другую тачку, а потом расскажите про ощущения. Это лишнее, решительно заявляет ОМОНовец. Я лично против, чтобы лекарь такие эксперименты ставил. Ладно, не буду. Был уже печальный опыт. Не понравилось. Даже и с подушками. Без особой охоты вспоминаю я. То-то же. А касаемо Осатюка, вы, как родившийся в Ленинграде, должны бы и знать. Тоже в свое время эпизод был куда как известный. При прорыве блокады. К тому времени наши навострились таскать танки по льду. Вот вы, например, не слыхали, что параллельно дороге жизни, где грузовики гоняли, еще была в сторонке дорожка для тяжеловесов, по которой переправляли тяжелые танки и соответственную артиллерию? Не припомню. Вот-вот. Так что насчет переправ по льду уже наработки были. В январе 1943-го получалось, что ледок на Неве тонкий, и по нему только эти бложки, 6-тонные Т-60, могут проскочить. А для остальных нужно на льду укладывать настил, иначе проваливаются. А танчик Т-60 еще мельче, чем Т-70. На 3 тонны легче и пушечка авиационная 20 мм. А без танков пехоте не продвинуться. У немцев-то танки в обороне вплоть до тигров снесут пехоту контратаками. Потому хоть что-то, хоть легкобронированное, надо сразу же с десантом первой волны пускать. Вот этих блошек и пустили. У немцев эти танки получили характерное прозвище «Неистребимая саранча». И танк Дмитрия Осатюка как раз очень скоро и отличился. Немцы, разумеется, организовали контратаку 3 танками и батальоном пехоты, а командир танковой роты «Малюток» Осатюк, рассчитывая, что его мехвод Иван Макаренков сумеет с задачей справиться, приказал тому танцевать танком на виду у немцев с тем, чтобы танки эти вывести аккуратно под стволы артиллерийской батареи Петра Романова, которая в кустиках позицию держала. Своей пушченкой Осатюк немцам мог только краску поцарапать или фары побить. Но стрелял все время, чем немцев разозлил, и они стали его преследовать. А он мехводу говорил, куда какой ганс стволом метит. По вертящемуся юлой танчику немцы давали раз за разом промахи. И в итоге, как Осатюк и рассчитывал, встали бортами аккурат под кинжальный огонь, чем пушкари и воспользовались, тут же подпалив головной танк, безнадежно поломав второй, а третий удрал от греха подальше. Увлекшись погоней за Осатюком, немецкие панцерманны оторвались от своей пехоты, и другие танки роты Осатюка уже загнали немцев в находившийся неподалеку котлован. Возникла патовая ситуация. Ни немцы из котлована атаковать не могут без танков, ни наши немцев оттуда выкурить не могут. Пехота опытная, воевать умеет. Вернувшийся после танцев с немецкими танками Осатюк накатал колею к краю котлована для разгону, а то в снегу малютки часто вязли, и туда прыгнул, как в кино. Ну а дальше, пролетев по воздуху, плюхнулся танком в гущу германской пехоты, огнем и гусеницами убедил тех в безнадежности сопротивления, и все. «Помню такое. Гоблин это расписал, как тигров тогда наши пожгли», — замечает ОМОНовец. «Не совсем верно. Пожгли хоть и из тяжелого 502-го танкового батальона танки, но не тигры, а, как положено говорить, панцер-3. Трешки. Но это мало что меняет. Для такой танковой мелюзги, как Т-60, и трешка была смертельна. Весом она втрое больше. Любое попадание из 50-миллиметровой пушки фатально. Так что разница невелика. Жаль, не знаю, сколько выстрелов по Т-60 произвели и промазали немецкие танкисты». Умом я понимаю, что рассказы Павла Александровича вполне себе жизненно важны, особенно сейчас, когда мирная жизнь кончилась надолго, и автомат с боезапасом теперь постоянная ноша, привычная, без которой чувствуешь себя словно без штанов. Оно как бы допустимо, но нехорошо. И, разумеется, все эти его боевые эпизоды, глядишь, когда и вполне пригодятся. Но в уставшую голову уже как-то не лезет. А самое главное, я никак не пойму, что и как мы должны делать в этой чертовой ропше, да еще малыми силами. Мутно это все и непонятно. А кроме того, больно уж нас мало, и не выглядим мы нормальной разведывательно-диверсионной группой, не наше это. Видал я несколько раз волкодавов из таких подразделений. Так только по физической своей форме они каждого из нашей команды переплюнут. Ну, может, Серега еще потягается на равных. Но подозреваю, что и с ним не все так гладко. Ремер еще, пожалуй, гош по всем параметрам. А хромой енот, так и не вылечивший свой артрит Андрей или брысь с его радикулитом. Это со стороны смешно, когда человека прихватывает острой болью в пояснице. А будет у нашего майора острый приступ, и считай, что имеем тяжело раненого. Свои возможности я тоже не слишком высоко ставлю. Оно, конечно, я лучше разбираюсь в медицине, чем любой из команды. Но стреляю весьма так себе. Рукопашке просто не обучен. А если нас начнут гонять, то дыхалки мне хватит ненадолго. И кому от моей медицины будет прок, если нас обложат? Я ведь прекрасно понимаю, что там только этих чертовых сектантов еще старого розлива два десятка. А может и три. Или четыре. А еще они явно должны себе подобрать адептов, иначе хрен бы им удалось контролировать район поселка такими малыми силами. Сколько адептов, черт знает. И, между прочим, служить они будут, как и положено неофитам, еще как ревностно. И остальное население вполне может их за защитников своих держать, если сектанты перестали так сумасбродствовать, как это делали на заводе. Да три бронетранспортера у сектантов. Плохо все. А еще подспудно лезет мыслишка об упомянутой пропавшей разведке. Тоже ведь, наверное, были грамотные люди, а пропали. Тошно на душе. Муторно. А тут еще и все эти выволочки. Оно, конечно, правильно давать накачку перед боем, но мне этого не требуется. Мне бы поскорее домой аптечку собирать на выход. Опять же, животины дома не кормленные, не гуленные. Надя, конечно, что могла, сделала, но я-то знаю, что на нее в эти дни нагрузка в больнице на троих бы хватило, по мирному времени судя. Просто мне очень не хочется ехать в ропшу. Но придется. Попала собака в колесо, пищи да беги. А я тут застрял. Не плыть же вплавь до Кронштадта, зажав зубами узел с одеждой и автоматом. Значит, придется ждать, когда кто-нибудь соблаговолит отчалить. «Вы ж поймите, я не просто вам всякие истории рассказываю», — примирительно говорит между тем Павел Александрович. «Это ж золотой фонд. Сами-то военные приемы, тактики и стратегии мало меняются, но разве только при изменении оружия и появлении чего-то нового. Да и то». Какая разница между Каннами, где карфагеняне римлян окружили двойным охватом, и той же операцией под Сталинградом? Или бои под Верденом и на Синявских болотах? Часто выдают что-то за свеженину, а англятия это еще в Древней Греции было. Вот раз уж на то пошло прием с запугиванием противника и созданием у него впечатления о своей мощи весьма скромными силами, кто только не делал. Те же скифы, например, на запасных лошадей сажали чучело из набитой соломой одежды, чем сразу увеличивали видимую численность втрое, да еще и гоняли один и тот же табун так, чтобы не видно было, что он по кругу ходит. У противника создавалось впечатление, что скифы прибывают и прибывают, и их уже орды несчитанные, а там топталась по кругу негустая кучка всадников. И точно так же пират Морган испанцев надул, якобы высаживая десант на берег, причем к берегу пираты плыли стоя в лодках, чтобы видно их было хорошо. А когда шлюпки возвращались обратно к кораблям, пираты лежали на дне и не светились. Испанцы посчитали, сколько народу уже на берег высажено, и сдулись. И ровно то же самое наши, например, провернули, когда надо было румын напугать. Начальник штаба инженерных войск, подполковник Любимов, предложил двинуть к переднему краю обороны противника колонну автомашин и танков, чтобы создать иллюзию, будто мы готовимся к большому наступлению крупными механизированными силами. Ватутин замысел одобрил. Несколько часов ушло на подробную разработку операции. С наступлением темноты к переднему краю пошли десятки парных светящихся точек и моторы ревели. К линии фронта машины шли с зажженными фарами и перегазовкой, а обратно с потушенными и тихо. Поскольку машин было мало, то к каждой из них прицепляли по нескольку саней с фонарями. Гул танков имитировали тракторы, елозившие у передовой. Движение в круговую продолжалось до рассвета. Артиллеристы, меняя позиции, имитировали пристрелку многочисленных новоприбывших батарей. Резко активизировали радиообмен, набив эфир ложными приказами и переговорами несуществующих частей. Румыны поняли, что по их душу прибыли танковые части, и дальнейшее сопротивление бесполезно, надо сдаваться. И благополучно капитулировали. К слову, довольно типовая операция по обману противника. А вроде как обратная операция, когда наши ввозили на Ораненбаумский плацдарм части второй ударной армии таким образом, что убедили немцев, будто наоборот, эвакуируют войска с плацдарма. Это частный случай того же. Вы ж поймите, почему я такой злобный. Война — это нормальная мужская работа, и у нас этот опыт такой, как мало у кого, а мы всю эту информацию в унитаз. И в итоге словно какие-то люксембуржцы стали. Бараны — одно слово. А нам надо все это помнить. Уверен, припрутся соседушки с недружественными визитами. Ведь уже сколько раз было, в той же Чечне наши генералы открыли способ штурмовых команд. Даже и хвастались этим. А получилось, что опростоволосились со своим хвастовством. Способу 100 лет в обед, мы же сами его и пользовали, например, не только когда брали Берлин, а со Сталинграда начиная. И уж кто-кто, а генералы должны были бы это и знать. Это же их профессия, как-никак. Это же кошмар. И генералы понятия не имеют, что должны делать и офицеры. А уж про рядовых необученных и говорить страшно.